Глава 5. Прорыв к одинокому бастиону. «Ох, ну и дела!» — выразился темный, часто-часто моргая. «Упс! Сюрприз!» — любезно поддержал я его, разведя руки в стороны, пожав плечами. «Мол, и такое бывает!» «Вот так!» Вполне ожидаемо, но не характерно для себя, среагировал на услышанное сэр Рафаэль, дополнительно отразив своим вытянувшимся профилем образ офигевшего аристократа. Буквально сразу после его восклицания сверху башни раздался дружный ружейный залп и сразу же перешел в сплошную трескотню выстрелов. А спустя каких-то там пару мгновений канонада обороняющихся дополнилась мощными уханьями более серьезного вооружения. «Эх, вот оно и началось!» Ефим первым охарактеризовал общее состояние дел, сопроводив высказывание вздохом отчаянного сокрушения. «Срочно наверх!» — подал и я свою фразу, рявкнув сродни боевому кличу. Вся наша группа, не мешкая, ринулась назад, дабы оказать посильную помощь армейским и черепу, стоящему во главе не только магов-вольников, а и башенного гарнизона в целом. На самом верхнем ярусе, а попросту на крыше, Александр Колчак организовал генеральный штаб обороны всего сложного фортификационного сооружения. Я же оценил проведенные ремонтно-восстановительные работы по его укреплению на отлично. Все функционирует должным образом и вносит свою неоценимую лепту в общий план обороны. Например, каменный ров, окруживший отдаленную башню по всему периметру и заполненный мутной жидкостью, в которой сложно угадать обычную воду. Это я автоматически отметил, высунув голову между стенных зубьев и бросив короткий взгляд вниз, к самому подножью. Рядом шарахнули сразу два удара магических шаровых молний, от которых я еле-еле успел увернуться. И если бы в голову попала бы хотя бы одна, мне однозначно кабзда. Не обеспечена внеочередная свиданка с зеленой фурией на качельках. В ответ из наших бойниц грянули выстрелы, и ухнул самопальный миномет, созданный из переделанного списанного орудия, коим обзавелся и этот пост обороны. Его тяжелый снаряд описал незамысловатую дугу и ударил в самую гущу одной из многочисленных надвигающихся групп демонов-гарпий треклятых. Смертоносная начинка шрапнели из малахита и убойных артефактов покрошила в лапшу сразу двух исчадий мрака и изрядно покромсала тела и перепончатые крылья ближайшим к разрыву тварям. Неистовый демонический стон и свирепое рычание резанули по натянутым нервам, как раскаленный металл. Молодец, наводчик или пушкарь, я не знаю, как тут правильно называют руководителей огня из пушек. Но одно сразу понятно, и это факт, что он отлично пристрелял большую часть подступов к башне. «Запаливай!» — громогласно скомандовал череп кому-то из держащих оборону внизу. «Пора!» Мне стало чертовски интересно, что и как произойдет после исполнения распоряжения поручика. Посему я набрался смелости и еще раз высунул голову меж каменных зубьев, чтобы аккуратно понаблюдать за творившимся внизу хаосом, разразившимся на ближайших подступах к рву и стенам одинокой башни. И вот крохотный огонек вылетел из какой-то бойницы среди нижних ярусов, а затем плавно упал в гремучую субстанцию, заполнившую каменный ров. Несколько долгих мгновений ничего такого не происходило, как вдруг шух, фуш, шах! Поверхность жижи во рву вспыхнула, придав укреплениям периметра весьма весомую дополнительную защиту. Получился сплошной огненный вал. Те твари, что успели подобраться слишком близко, немедленно преобразились и стали демоническими факелами, издавая протяжный вой отчаяния. «Это у вас греческий огонь?» Я попытался проявить чудеса догадливости. «Нет, Феликс», — вместо черепа ответ держать решил темный. «Это интересные ископаемые. Черные, сдобренные малахитовым порошком и с крошкой костей демонов». Он дал исчерпывающее пояснение. Сказанным я отметил один жирный намек, касающийся очень популярного сырья для производства массы полезного методом той же примитивной перегонки. А именно, намек о наличии нефти. Интересно, откуда ее сюда доставляют и насколько хорошо развита добыча? Но все это потом, ведь сейчас мы находимся в башне под массированной атакой исчадий, и пока непонятно, выживем ли вообще. «Благодарю тебя, Рафаэль!» Я чуть поклонился сэру и перевел внимание на поручика черепа. «Странно, что я это услышал от кого-то не лысого». Я надавил на Колчака взглядом укора. «Александр, я уже спрашивал тебя о дополнительных возможностях противостояния отдаленной башни темным силам разлома, или нет?» Пришлось напомнить поручику о своих первых днях пребывания в гарнизоне, когда я занимался восстановлением оборонительных функций всего укрепрайона. «Ладно, проехали». Я отмахнулся от Александра и снова сосредоточился на атакующих исчадьях мрака. И вновь меня обуял вопрос о новой демонической сущности, ранее мне не встречающейся, или о мерзких созданиях, движущихся перекатами и цепляющихся за все на своем пути. Одно интересное сравнение приходит на ум. Например, о спрутах с бесчисленным количеством тончайших щупалец, как усы у медуз. «Вион паршивый», — зло проговорил череп. «Тьфу!» — он эмоционально сплюнул, словно прикоснулся к чему-то омерзительному. «Спасибо за честное сравнение. Пусть я вьюн». Я решил сыграть с продолжением темы, сам прекрасно поняв истинную суть его реплики. «Да я не про тебя, Феликс», — возразил Колчак и указал рукой на упомянутого вьюна. «Я про ту гадость, а еще и про то, чего особенно гадкого она в себе таит». Естественно, что меня насторожил данный ответ, и пришлось сперить в черепа испытующий взгляд, намекая на необходимость расширенного пояснения. «Товарищи те...» — поручик правильно меня понял. «Демоны дровосеки и черви неистовые. Вот кто скрывается в прутьях вьюна». «Да уж», — посетовал я, не найдясь, как правильно реагировать на услышанные страсти. «Ладно, господа и дамы, исходя из вьюнов и всего остального лакомства драки, каков будет план прорыва к бастиону? Есть светлые идеи?» Я одарил друзей взглядом меланхолика-пофигиста. «Есть, и очень простые». Дошла очередь и до Скарлетт. «Мы выходим наружу и с боем проходим сквозь полчища», — выдала она вполне предсказуемый план, согласно своему боевому характеру. «Да», — поддакнул здоровяк Барри и шарахнул из пары обрезов в сторону роя. «Ну да, план, да просто огонь какой офигенный», — философски подметил я. «Предлагаю поступить немного иначе. Вы выпускаете меня, я раздраконюсь и прорублю просеку в этом гербарии. А? Как вам?» «Подходяще!» — вконец оживилась сибирская амазонка. «Давай!» — иронично добавила Ксения. «Только вот что, Феликс Игоревич, ты не забудь и о невиновных, коих в капусту покрошишь в пылу припадка берсерка». Она напомнила о маленькой особенности моего убийственного перевоплощения. «Ну, ежу должно быть понятно, что я юморю по-черному». Я начал раздражаться. «Короче, Романовы, Врангель и Саровская». Я обратился к своим стихийницам, давно присоединившимся к группе вояк на крыше. «У нас с вами дело особой важности. Я не стал при всех углубляться в тему о выходе безудержной силы в спирали вечности. За мной. Кстати, Рафаэль, твои познания нам понадобятся, поэтому ты идешь с нами. Я не забыл и про темного с его летописными воспоминаниями о принципах активации спирали. А попытался зазвучать естественный вопрос «А куда?». Я лишь мотнул отрицательной головой и направился к лестнице. Во время спуска к подвалам башни меня догнали и все остальные. Друзья повременили надоедать с наводящими вопросами, за что им отдельное спасибо. Я же отчетливо вспомнил и прокрутил в голове весь алгоритм путешествия по старому ходу до бастиона, ведущего непосредственно к спирали вечности. Калигула в свое время позаботился и придумал деактиватор, предназначенный для отключения парадокса перемещений в спирали. Свежо воспоминание, когда делаешь шаг внутри древнего изобретения магов, ты буквально пролетаешь невообразимое расстояние, рискуя остаться навечно в лабиринтах под крепостью. Меня такое счастье вовсе не прельщает. Посему Калигула и выполнил выключатель этого безобразия простецким изъятием куска магического малахита и, приделав к нему рукоятку, вынул, и все вполне адекватно, и никто никуда не ускоряется. Однако до неприметного прохода еще необходимо добраться, желательно живыми и здоровыми. Посему я соблюдаю предельную внимательность и реагирую на любой подозрительный шорох, осторожно передвигаясь по секретному ходу до бастиона. Тихо! Я резко остановился, стараясь просветить темноту тоннеля факелом на более далекое расстояние вперед. Однако это не помогло, а странный звук переместился и стал доноситься откуда-то сверху из-за потолочного свода, причем непомерно усиливаясь. Вся наша группа девчат перепроверила оружие, а мы с Рафаэлем, не сговариваясь, сменили рунные револьверы на дульно-зарядные пистоли темного. «Вряд ли тут работают отважные шахтеры», — высказался я с тревогой, глядя на каменный потолок. «Предал...» Я не сумел досказать свою светлую мысль об варианте со входом опасности, так как в этот момент чуть впереди рухнула часть тоннельного свода. То, что предстало нашему взору, запросто заставит пропотеть любого отважного воина и создает предпосылки к проявлению ранней седины. «Чет же!» — я икнул, глядя на новенькую тварь. «Это да за ногу осьминожьего бога, че за кольчатый саблезубый червяк?» С этими словами я совершенно автоматически разрядил оба пистоля в зубастую тварь, в некую гремучую поместь дождевого червя и акулы. Червь рванулся назад, но не отступая, а так, словно его ужалил комар. «Назад!» — прорычал сэр Рафаэль, выхватывая свой знаменитый темный жезл сразу после использования своего арсенала в руках. Он отбросил пистолей и ринулся на черте что непонятное. Мне ничего не осталось, как судорожная перезарядка своего оружия. На сей раз я выбрал рунные заряды Артура, те самые, что помогли в свое время мне справиться с мамочкой Вжика. Пока я готовился, наши бравые девушки тоже отметились. Зазвучала чехарда разных выстрелов и ухнул сверб мелкой Элеоноры. Исчадие снова неистово дернулось, а сквозь пролом потолка пробрался еще один персонаж, восставший во мраке серого роя. «Мать его! Вот оно! Дровосечище собственной персоной!» — рявкнул я, наблюдая переменный успех Рафаэля, схватившегося с червем. «Дамы, огонь по дровосеку! Упс!» В этот момент появился ифрит, что стало абсолютной неожиданностью для всех. Я уж и забыл про своих персональных египтянских богов. Тут же материализовался и второй фараон. «Ифрит, Элементаль адского огня натравил на дровосека огненную ящерицу, вероятно, саламандру. А вот Анубис, редкое божество Древнего Египта, проводник душ умерших в загробный мир и обратно, напустил на обоих тварей целое полчище прожорливых жуков. Это писец. В порыве страсти, наблюдая за эпическим развитием боевого столкновения демонов и божеств, я даже не сразу вспомнил название этих синеватых насекомых. Это жуки и скарабеи, причем целое полчище. Тут наш варлот справился с кольчатым демоном. Победа ознаменовалась появлением нестерпимо отвратительного запаха, моментально распространившимся по подземелью. Кроме этого, сэр Темный стал обладателем очередного рубинового артефакта, трофея, добытого в честном бою. Ну, а я заимел свой подарок. Не так уж и честно, ведь заслуга победы достается двум египтянам. Однако божественные представители с берегов Великого Нила и пирамид благоговейно преподнесли добытый рубин мне, как хозяину. Спорить я не стал. Кстати, дар речи в коллектив вернулся далеко не сразу, а лишь в тот момент, когда я приоткрыл неприметную дверь секретного входа в спираль вечности. «Что сейчас будет?» Рафаэль среагировал на мои чересчур осторожные действия. «Да так, сущая мелочь. Просто выключу ускоритель потоков магии. А иначе, друг мой, мы будем летать по кругу. И фиг знает, как долго», — проинформировал я Темного, при этом слегка озадачив. «Да», — Рафаэль, недоверчивый и с толикой некой опаски, заглянул в образовавшуюся щель. «Занятная магия», — проговорил он, правильно оценив разноцветный спектральный поток внутри замкнутой спирали. «Вот-вот», — поддакнул я, приняв образ академического ментора, обладающего высшими знаниями. «Ничего не приходит в голову? О, например, какое-нибудь подтверждение твоих знаний о загадках спирали?» Темный задумался, прикоснулся пальцами к вискам и слегка помассировал их. Во время раздумий варлот даже глаза прикрыл, чтобы добиться предельной концентрации памяти. «Я, естественно, за время его умственных изысканий успел деактивировать магическую карусель внутри спирали». «Да, вполне ожидаем факт расслоения силы по цвету стихий», — наконец-то его темность изрек свое грандиозное умозаключение. «Ага, мистер Очевидность», — я дружески ухмыльнулся и смело вошел в малахитовый тоннель грандиозного и загадочного сооружения древних. «Пойдемте». «Мы сейчас сразу в центр?» — забеспокоилась Серафима Саровская, очевидно припомнив неприятный момент предыдущей сессии активации и нашей инициации. «Я ее прекрасно понимаю, хоть и не помню точно деталей при ее преображении в мага стихии жизни. В те незабываемые моменты нам всем изрядно досталось. Кого-то расплющило, и некто распался на молекулы, кто-то сгорел заживо, а кто-то резко постарел и стал живым мертвецом, разложившись на плесень и липовый мед. Весело было». «Нет, Серафима, мы в наши бастионные апартаменты», — я поспешил успокоить слегка разнервничавшуюся длиннокосую красавицу. «Сначала наш темный друг все вспомнит и предельно ясно донесет до нас. Кстати, далеко в полу мы уже добрались. Я подтянулся, начав открывать крышку. При этом я не заметил желания девчат предостеречь меня от каких-то непоправимых действий и преспокойно вылез в центр своей комнаты». «Не понял», — протянул я, принимая стойку айкидошного бойца. «Мой взгляд устремился к двум ненавистным мне личностям. А именно, я наблюдаю в своих апартаментах капитан-поручика графа Разумовского Серафима по кличке Мозг вместе с капитаном гарнизона Нестором. хотя он вроде как должен быть бывшим. «Вы какого тут делаете, когда на стенах идет бой?» — взревел я, потихоньку перемещаясь к господам. Для меня стала очевидна причина их нахождения тут. Господа празднуют труса. Однако, почему мозг тоже тут? Ведь он маг-вольник с боевым опытом. А может, на стенах все совсем плохо, и бойцы не справляются с натиском тварей из серого роя? Вполне возможно и такое. Но я уже потерял контроль над своей яростью. Причина проста. Господа роются в сундучке, оставленном мной когда-то, или просто забытым. А еще я разгадал загадку нахождения всех неугодных в одинокой башне подальше от самого бастиона. И причина к этому кроется в восстановлении должностей у этих двоих. Тело само среагировало на лихой выпад мозга. Я пропустил острие его статусного кортика рядом, подступая на шаг, и нанес свой удар в кадык. Пока граф Разумовский медленно сгибался и оседал на пол, я упредил атаку Нестора, перехватив его руку и бесхитростно отправив полет по направлению в угол. Удачный кульбит капитана закончился встречей со стеной. За время коротенькой схватки из люка появилась голова темного. «Да, Феликс», — он покачал головой. «Ого, нехило ты их уработал», — пискнула грозная Элеонора, высунув голову следующей. «И как это у тебя все красиво выходит», — добавила она с восхищением. «Я тоже хочу так попробовать. Можно?» Ее взгляд устремился к поверженным и наполнился жутчайшим презрением. «Это даже нужно. Прямо сейчас и начнешь».